Примечание главе 4. Вы можете молиться за мою мать. Мать Эжена, Жозефина Богарне, урожденная Таше де ла Пажери, годы жизни 1763-1814, в 1796 году вышла вторым браком замуж за Наполеона Бонапарта, тогда генерала республики, с 1804 года императрица Франции, с 1809 года в разводе с Наполеоном, так как не могла иметь детей. Кармелитки – монахини женского монашеского ордена католической церкви, имевшего очень строгий устав. Название получили от горы Кармель или Кармиль в Палестине, на которой, по преданию, была основана первая община мужского ордена монахов-кармелитов. Орлеане – историческая провинция в центре Франции в долине реки Луары, с конца XV века владение французской короны, главный город Орлеан. Был свидетелем на суде над Орлеанской девой. Орлеанская дева, прозвище Жанны д'Арк, годы жизни около 1412-1431, героини французского народа, возглавившей в ходе Столетней войны 1337-1453 сопротивление английским захватчикам. Жанна была захвачена в плен, судима англичанами и как колдунья сожжена, что некоторыми историками оспаривается. Однако здесь, по-видимому, имеется в виду процесс ее реабилитации, организованный французским правительством в 1455 году. Их поместье получило статус маркизата, то есть его владелец имел право носить дворянский титул маркиза, следующего по достоинству после герцога. Богарне Франсуа маркиз де, годы жизни 1756-1846, французский генерал и дипломат, сражался в эмигрантском корпусе Конде и участвовал в Вандейском восстании. После установления власти Наполеона перешел к нему на службу, после реставрации бурбонов был изгнан. Стал майором в армии принца де Конде. Имеется в виду корпус дворян-эмигрантов, сражавшихся против Франции в армии первой коалиции под командованием члена королевского дома Луи-Жозефа де Бурбона, принца де Конде, годы жизни 1736-1818. Мартиника – остров в Карибском море у берегов Америки, с 17 века колониальное владение Франции. Генеральные штаты – старинное собрание представителей сословий Франции, духовенства, дворянства и так называемого третьего сословия, то есть фактически всего остального населения страны – буржуазии, горожан и крестьянства – собирались нерегулярно по решению короля для обсуждения важнейших, главным образом, денежных вопросов. Здесь речь идет о штатах, которые после перерыва в 175 лет были 5 мая 1789 года созваны Людовиком XVI из-за финансового краха и назревания революционного кризиса. Выборы производились по судебным округам. 17 июня представители третьего сословия объявили себя национальным, а 9 июля 1789 года – учредительным собранием, ставившим своей целью выработать основы нового общественного строя. Руководящая роль в собрании принадлежала депутатам из высших слоев буржуазии и присоединившихся к ним представителям либерального дворянства, что и определило его решение. Учредительное собрание приняло в 1791 году конституцию, лишавшую избирательных прав большинство населения страны на основе имущественного ценза, отменило связанные с личной зависимостью крестьян феодальные повинности, ликвидировало дворянство и наследственные титулы, установило новое административное деление Франции, объявило земли духовенства национальным имуществом и начало их распродажу. Своим торговым и промышленным законодательством обеспечило экономические интересы собственников, запретила объединение рабочих в союзы, запретила стачки, установив за участие в них суровые наказания. Важнейшим актом собрания было принятие 26 августа Декларации прав человека и гражданина, провозгласившей их неотъемлемыми правами свободу личности, равенство перед законом, право частной собственности, объявленное священным и неприкосновенным, и право на сопротивление угнетению. Лозунг Декларации «Свобода, равенство и братство» оказал влияние на всю Европу. Сенешальство – название административно-судебного округа на юге и западе Франции. Блуа – город в западной Франции на реке Луара, центр исторической области Блуа или Блезуа. В ночь 4 августа, на своем заседании в ночь с 4 на 5 августа 1789 года, отсюда его название в исторической литературе «Ночь 4 августа», «Ночь чудес», учредительное собрание в принципе приняло решение об уничтожении феодальной системы в деревне. На самом деле 4 и далее до 11 августа были отменены только церковная десятина, а также поборы и повинности, связанные с личной зависимостью крестьян. Прочие феодальные права помещиков подлежали выкупу. Праздник Федерации. Торжества на Марсовом поле 14 июля 1790 года в честь первой годовщины взятия Бастилии, то есть начала Великой Французской революции. Название праздник получил от федераций, союзов, заключавшихся в 1789-1790 годах между муниципальными властями городов и провинцией Франции для защиты завоеваний революции. Торжества в Париже символизировали слияние этих союзов в единую национальную федерацию и достижение целей этого народного движения – единство страны и устранение остатков феодальной раздробленности. Новую Францию по инициативе учредительного собрания представляли с мест делегаты Национальной гвардии, то есть выходцы из имущих слоев населения. Эта церемония, на которой присутствовало огромное число парижан, способствовала росту солидарности революционного народа различных частей страны. Марсово поле. Площадь для войсковых учений перед военным училищем в Париже на левом берегу Сены, спланирована в середине XVIII века, получила свое название по имени бога войны Марса, древнегреческий Арей или Арес в античной мифологии. Во время революции – место празднеств и торжественных церемоний. Там были проведены большие работы, сооружены земляные трибуны для зрителей, построены различные ритуальные здания и так далее. Ныне парк. Сиейс. Эммануэль Жозеф. Годы жизни 1748-1836. Аббат. Деятель французской революции. Умеренный конституционалист. Депутат учредительного собрания и конвента. В 1799 году член директории правительства Франции с 1795 года. Способствовал установлению режима личной власти Наполеона Бонапарта. Во время его правления занимал ряд высоких постов и получил титул графа. Во время реставрации жил в изгнании. Патриоты. Так во время французской революции называли себя ее сторонники. Карабин – ручное огнестрельное нарезное оружие облегченного образца с укороченным стволом, преимущественно предназначался для вооружения кавалерии, изобретен в конце 15 века. Ливр – французская серебряная монета, в 18 веке основная денежная единица Франции, во время революции была заменена франком. Шомпол – в XVIII веке металлический или деревянный стержень для чистки ствола и заряжания, мягкая свинцовая пуля для того, чтобы не допустить холостого прорыва пороховых газов, была несколько большего калибра, чем канал ствола ружья или пистолета, и с усилием загонялась туда шомполом. Драгуны – вид кавалерии в европейских армиях в XVII – начале XX веков, приспособлены для действий в конном и пешем строю. Свое название получили от изображения дракона, латинское «драко», на своих знаменах или шлемах, а по другим сведениям – от находившегося на их вооружении короткого ружья, от французского «драгон». Порт «Мушкетон» – от французского «портер» – «носить», крючок или скоба для оружия на кавалерийском седле. Люкнер Никола граф. Годы жизни 1722-1777. 1794. Французский военачальник, маршал Франции. В 1792 году, в начале войны с первой антифранцузской коалицией, неудачно командовал армией, был обвинен в измене и казнен. Бишвиллер. Селение Восточной Франции в департаменте Нижний Рейн, Эльзас. Конец примечаний, главе 4.